торопях враги забыли о двух маленьких сыновьях Василия, Иване и Юрии, которые успели спрятаться. А когда те уехали из монастыря, мальчики с оставшимися при них людьми убежали к князю Ивану Рипаловскому в его село Боярково, находившееся под Юрьевым. Взяв обоих княжичей, Рипаловский с боярами Семеном и Дмитрием и со всеми своими людьми ушел в Муром и заперся в этом городе, где около него собралась значительная дружина. 14 февраля великого князя привели в Москву и посадили на Шемякином дворе. Спустя три дня враги ослепили его, причем выставили ему следующие вины. «Зачем привел татар на русскую землю и надавал им города и волости в кормление? Татар и речь их любишь без меры, а христиан томишь без милости. Злато, серебро и имение раздаешь татарам. Зачем ослепил князя Василия Юрьевича?» После того Василия с его супругой послали на заточение в город Угличе-Поле, а мать Софью в Чухлому. Сам Шемяка сел в Москве на великом княжении, но ему, так же как отцу его Юрию, недолго пришлось сидеть на нем. Его попытка только вновь воочию показала, что прямой порядок престола наследия уже пустил глубокие корни в Московской Руси. Во-первых, не признали Дмитрия князья Рипаловские, потомки князей Северских, которые заперлись в Муроме с детьми Василия. Не признал его также свояк последнего, то есть брат его жены, князь Василий Ярославич Серпуховской. Он с князем Семеном Оболенским в сопровождении своей дружины ушел в Западную Россию к польско-литовскому королю Казимиру, который дал ему в удел города Дебрянск, Гомий, Стародуб, Мстиславль и некоторые другие. В Москве Дмитрию Шемяке присягнули бояре и дети боярские, но не все. Федор Босинок, отказавшийся дать присягу, был заключен в оковы, но успел убежать в Коломну и там, подговорив многих служилых людей, ушел с ними в Западную Русь к Василию Ярославичу. В самой Москве скоро обнаружились ропот и негодование на Шемяку. Может быть, его галицкие бояре и дворяне своими захватами восстановили против него московское служилое сословие. Может быть, народ страдал от их неправых судов, вследствие чего сложилось предание о Шемякине суде. Население не могло быть довольно и тем, что Шемяка начал дробить московскую землю, собранную великими трудами предшествовавших князей. Так Суздальское княжение он отдал было своему союзнику Ивану Можайскому. Как бы то ни было, Шемяка почувствовал свою непрочность и прежде всего постарался получить в свои руки сыновей Василия. По его просьбе владыка Рязанский, нареченный митрополит Иона, отправился в Муром и уговорил Рипаловских отдать ему княжичей, которых принял в Муромском соборном храме Рождества Богородицы и спелены у Пречистая на свою епитрахиль. Причем именем Дмитрия обещал свободу слепому Василию. Шемяка наградил Иону тем, что велел ему сесть на митрополичьем дворе. Но Василия не только не освободил, а еще и детей его вместе с ним заключил в Углич. Тогда поднялось большое движение по московской земле. Некоторые бояре и многие боярские дети стали сговариваться, как бы освободить пленного Василия. Во главе этого движения стали князья Рипаловские и Иван Стрига Оболенский, потомок Михаила Черниговского. Уговорились с разных сторон, разными отрядами, в известный день сойтись всем под Угличем, овладеть городом и освободить пленника. Часть людей действительно явилась сюда в назначенное время, но Рипаловских задержало войско, высланное на них Шемякою. Они побили это войско, а потом вместе со Стригой и Оболенским ушли в Литву к Василию Ярославичу и стали побуждать его к общему походу на выручку великого князя. Видя, что московские служилые люди все более и более покидают его, Шемяка послушался, наконец, увещаний владыки Ионы, который не переставал сетовать на то, что сделал с орудием его обмана, взяв Васильевых детей из Мурома. «Что тебе может сделать слепец?» — говорил епископ. «А дети его еще малы. Укрепи его крестным целованием и нашою братьей владыками». Дмитрий Шемяка отправился в Углич с игумнами, боярами, епископами и выпустил из заточения Василия, прося у него прощения. Слепец показал при этом великое смирение, сам обвинял себя и говорил, что пострадал за собственные грехи. Шемяка укрепился с ним новым клятвенным договором, после чего задал большой пир в знак примирения, а затем отпустил Василия с семьей на житье в дальний город Вологду. Едва Василий Васильевич очутился на свободе, как роли немедленно переменились, и новые клятвы вновь преданы были забвению. Из Вологды Василий под предлогом богомолья отправился в Кириллов-Белозерский монастырь. Сюда собрались к нему многие бояре и дети боярские, покинувшие Дмитрия Шемяку и Ивана Можайского. Игумен этого монастыря Трифон разрешил Василия от проклятых, то есть клятвенных грамот, которые тот дал Шемяке, и грех клятвопреступления взял на себя. Отсюда Василий уже не вернулся в Вологду, а отправился в Тверь. Князь Тверской Борис Александрович вступил с Василием в союз против Шемяки, причем обручил свою дочь Марью за старшего Васильева сына Ивана. Меж тем Василий Ярославич, князья Реполовские, Оболенские и Федор Босинок забрали всех своих людей и шли из Литвы в московскую землю на освобождение Василия, не зная того, что он уже на свободе. На дороге они получили известие о случившемся. В одном месте им повстречался татарский отряд. Завязалась перестрелка. «Кто вы такие?» — спросили татары. «Москвичи», — отвечали им. «А идем с князем Василием Ярославичем искать своего государя, великого князя Василия Васильевича». «Да мы», — отозвались татары, — «с двумя царевичами Касимом и Ягупом, братьями Махмутека, также пошли искать великого князя за его к нам добро и хлеб. Слышали мы, что братья учинили над ним злодеяние». Тогда оба отряда соединились и вместе двинулись на помощь к Василию. Дмитрий Шемяк и Иван Можайский со своей ратью стояли у Волока Ламского, заслонив Василию путь из Твери в Москву. Василий отрядил туда боярина Плещеева с небольшой дружиною, так что боярин незаметно прошел неприятельскую рать и внезапно явился под Москвою в самую заутренню на Рождество Христово. Случилось так, что княгиня Юлиания, вдова одного из сыновей Владимира Храброго, поехала с посадок заутренне в Успенский собор, и для нее отворили Никольские ворота. В эти отворенные ворота въехал Плещеев со своим отрядом и захватил Кремль. Наместник Шемяки, галицкий боярин Федор, был на ту пору у заутренни в Успенском соборе, но ему удалось бежать. Наместник Ивана Можайского, прозванием Чешиха, также поскакал из города, но истопник великой княгини, прозванием Растопча, схватил его и воротил назад. Бояре и слуги князей Галицкого и Можайского были перевязаны и по обычаю ограблены. Москвичи вновь приведены к присяге на верность великому князю Василию, и воеводы его принялись укреплять столицу на случай осады. 1447 год. Видя, что с одной стороны, с Тверской, ратью идет сам Василий, а из Литвы приближается его свояк Василий Ярославич, и столица уже взята, Шемяка и князь Можайский ушли в Каргополь. Отсюда они по просьбе великого князя отпустили из плена его мать Софью, которую отправили в сопровождении боярина Михаила Сабурова и нескольких боярских детей. Любопытно, что Сабуров и его товарищи не воротились к Шемяке, а остались служить великому князю. Шемяка и Можайский попросили мира, который получили. Но беспокойный галицкий князь не исполнил заключенных с ним условий и, владея в Москве жребием своего отца, то есть частью города, пользовался тем, чтобы посредством своих московских тиунов подговорить граждан против великого князя. Получив в свои руки несомненные улики такого вероломства, Василий отдал это дело на рассмотрение духовных особ. Тогда от лица всего русского духовенства написано было Шемяке укорительное послание, под которым подписались пять владык — Ростовской, Суздальской, Рязанской, Иона, Коломенской и Пермской. Послание вспоминает грех отца Шемяки Юрия, потом переходит к поступкам самого Шемяки, которого сравнивает с Каином и Святополком, упрекает его в измене, разбойничьем нападении на великого князя и ослеплении последнего, и оправдывает покровительство Василия татарам вероломством самого галицкого князя, который не помогал великому князю в его борьбе с Ордою. В заключение послание убеждало Шемяку исполнить мирный договор, в противном случае отлучало его от церкви и предавало проклятию.